Ошибаются ли боги? Знающие люди говорят, что они никогда не совершают ошибок. В каждом их испытании есть свой смысл, но ведом он лишь высшим силам. Даже тем, кто совершил грех, позволено получить прощение. Отчаявшийся узрит свет надежды, и она станет его путеводной звездой к возрождению. Нужно лишь остановиться и отпустить недостижимую грезу, и тогда боги укажут верный путь. Высокородный Риор Тиен Динталь был уверен, что все испытания для него уже позади, но высшие силы решили иначе, и на землю Элиборга просыпался последний снегопад уходящей зимы. Глава первая. Архон. Высокородный Риор удивительной красоты, с яркими зелеными глазами, живо напоминавшими цветом свежую весеннюю листву, с досадой махнул рукой и сплюнул на землю. Он упер правую руку в бок и посмотрел на возницу. «Не, я ж развел тут грязищу, Риор Динталь!» — искренне возмутился тот. «Уж коли чего ругать-то весну, а никак не меня! Чего она тут натворила?» «Лежал себе снег и лежал, а она давай пригревать, давай снега топить, вот вам и пожалуйста!» Мужик развел руками, но быстро прикрыл рот под тяжелым взглядом высокородного. «Но каретой правил ты», — ткнул в него пальцем советник. «Каретой правил, а грязь не разводил», — кучер ударил в грудь кулаком. «Вот ежели б вы не спешили, то мы бы кружной дорогой поехали, а не через этот проклятый лес». «Поговори мне», — сурово произнес Риор, и простолюдин повинно склонил голову. «Простите, хозяин». Тиен Динталь повернулся к ратникам, сопровождавшим его. Отряд был маленьким, всего 7 воинов, и все они сидели в седлах, не спеша окунуться в грязную жижу. «Чего сидим?» — полюбопытствовал советник. «Так, может, лошади вытянут?» — понадеялся на упряжку старшина. «А может, ты спустишься на землю и попросишь их об этом?» Не без яда в голосе вопросил высокородный и раздраженно рявкнул: «Всем спешиться! Живо!» Ратники, засопев, слезли с лошадей. Один из воинов вытащил ногу из грязи, обиженно хлюпнувший вслед ускользнувшей добычи, и мужчина покривился. Однако под пристальным взглядом Риора истово округлил глаза, показывая рвение, и зашагал к застрявшей карете. Чавк, чавк, чавк. За ним поспешили остальные. «Совсем обнаглели мерзавцы», — возмутился советник. Ратники благоразумно промолчали. Тиен Динталь ненавидел кареты. Он предпочитал седло, находя, что передвижение верхом быстрее и удобнее, чем тряска в расписной коробчонке, давившей на плечи малым пространством. «Эти повозки для изнеженных леер», — фыркал он, готовясь к поездке. «Воин должен сидеть в седле». «Тиен, ты рыдаешь, как капризная леера», — усмехнулся супруг Леари Элиборга, устроившийся на краешке стола. «Чем тебя не устраивает карета?» «Тем, что у нее может отвалиться колесо, она может застрять в грязи, и мне в ней тесно, в конце концов, и я не капризничаю», — ворчливо закончил Динталь. «Хочу ехать верхом. Хочу коня». «Хотеть надо даму», — осклабился Риор Динкейр. «Хотеть коня — извращение!» «Ты все-таки наглец и грубиян», — покачал головой советник. «Я хочу коня как коня, а не как даму». Тут же закатил глаза, наблюдая, как расплывается в пакостной ухмылочке собеседник, и уточнил: «Для верховых нужд». «Архон Райф, я хочу ехать верхом». «А как же карета?» — весело сверкал глазами Адер Элиборга. «Пусть пожрут ее твари Архона», — со всей искренностью пожелал Тиен, и Райверн рассмеялся. «И что? Кто оказался прав? Карета застряла в грязи по самую ось». Раздражение охватило Риора с новой силой. Он вновь сплюнул в сердцах и подобрался к козлам. «Спускайся», — велел Динталь возниться. «Зачем это?» — тут же забеспокоился прислужник, косясь на мерзкую жижу, в которой утонули ноги хозяина до середины голени. «Двоим здесь тесно», — ответил советник и рявкнул. «Живо!» «Лошади?» «И я буду править, ты тянуть, воины толкать, все пределы. Возразишь?» «Никак нет, высокородный Риор», — мотнул головой возница, заметив недобрый блеск в глазах хозяина. Вскоре над лесом неслись ядреная брань и хлесткие удары кнута по спинам лошадей, возмущенные ржание, но делу это не помогло. Грязные и злые ратники срывали зло на вознице, тот отбрыкивался, во всем обвиняя весну и упряжку, а мрачный советник рассматривал весь этот балаган хмурым взглядом с козел. Его раздражение все сильнее разрасталось, и чем яростнее становилась брань его людей, тем больше разгорался гнев Риора. Но злился он больше на себя, чем на возницу. Верно, архонова тварь нашептала ему в ухо проехаться по Тангорскому лесу. Захотелось вновь посмотреть на места, где больше 5 лет назад они с советником Динбьеном собирали рать, чтобы дать отпор ныне покойному Элихарту. Этот лес остался в памяти Тиена Динталя местом, где они все обрели надежду на спасение Риората, и только он потерял мечты о своем счастье. И все-таки это было славное время, наполненное тревогами, мрачной готовностью к неминуемой гибели, а еще хрупкой верой в то, что госпожа Элиборга вернется к своим подданным. Ради нее и ради свободы родной земли здесь собирались те, кто не желал жизни в бесчестии и предательстве. И боги наградили их за честность и отвагу. Леари вернулась, чтобы покарать изменников, и праведным было ее возмездие. А они, верные воины, шли за ней, готовые умереть, но не позволить врагу войти в Элиборг. Да, славное было время. А теперь в Риорате царили мир и покой. Жизнь постепенно восстановилась и потекла своим чередом. Разумеется, никто не ждал вечного затишья, но и войны в скором будущем тоже не предвиделось. Новый сосед занимал умы лиоров намного больше, чем все прежние соседи вместе взятые, и если в те дни, когда Леари отдала бывший Элихат Дайр-Имам, ее решение было малопонятным, и единственным поводом к нему казалась историческая справедливость, то сейчас политические выгоды были налицо. Подземный народ стал щитом для ослабленного Риората. Нет, дайрымы не защищали границы Леборга. Они восстанавливали собственные земли, принадлежавшие им еще издревле, но теперь боржцы были защищены со стороны Тархольдских гор. Главный враг, род Элихард, прекратил свое существование как род правителей, и если в будущем потомок последнего Леора решится предъявить права на эти земли, то разбираться с ним будет великий Кангур, но не Леари Элиборга. К тому же вместе с Тайрадом Элихартом исчезла застарелая неприязнь между предгорьем и речным Риоратом Элиториан. Не так давно их рать, известная выучкой и силой, угрожала Элиборгу как союзник Тайрада, но теперь с этой стороны угрозы не было. Между Элиториан, Элигастом и Элиборгом лежал Теон Дайрым, что переводилось как «земля огненного народа». Элирохт даже не смотрел в сторону Элиборга. Его господин пока не понимал, чего ждать от союза Кангура Маэрина и Леари Альвии. Их дружба была сейчас крепка, как крепка дружба Элиборга с Эликвиглом, который закрывал предгорный Риорат с тыла. И это уже не говоря о тропах, открытых для боржцев, что значительно сократило время и опасность в пути для торговых обозов, послов и гонцов. Все эти перемены благотворно сказались на казне Элиборга, что не могло не прибавить симпатии новым соседям. И если поначалу подземный народ вызывал изумление, опаску и подозрительность, то за минувшие годы к появлению дайрымов на землях Риората привыкли, их пути быстро полюбились, а кто-то, кто жил ближе к границе, успел завести знакомцев и даже друзей среди новых соседей. Никто не мог сказать, сколько продлится это мирное сосуществование, но пока сетовать было не на что. Так что решение Альвии оказалось не только справедливым, но и самым выгодным для Элиборга. Оставалось лишь еще раз вознести хвалу мудрости боргов. Однако память привела бывшего избранника Леари, бывшего Адера и нынешнего советника по внутренним делам Риората в Тангорский лес. И теперь он сидел на козлах ненавистной кареты, полный мрачного настроения и раздражения. «Архон», — тихо выругался он, очнувшись от своих размышлений. После спрыгнул в грязь, подошел к дверце кареты, открыл ее и забрал сумку с документами. Затем направился к лошадям, за которыми следил один из ратников. Риор взял повод первого попавшегося скакуна, сел в седло и, наконец, выдохнул с облегчением. Его охрана и возница, прекратив ругаться, в изумлении смотрели на советника. «Я еду в Тангор», — сказал Динталь. «Вытащите карету и догоните меня. Морды друг другу не бить. Работать руками, а не языком». «А сопровождение?» — забеспокоился старшина. «Обойдусь», — буркнул советник. «Вытаскивайте проклятую карету». «А может, помощь пришлете, Риор Динталь?» — спросил один из ратников. «Ну не идет же, зараза!» «До ночи не объявитесь, тогда пришлю», — пообещал высокородный, и его люди протяжно вздохнули. Отсидеться в ожидании помощи не удастся. Тиен вновь оглядел их, покачал головой и произнес: «Разбаловал я вас. Вернемся назад, выгоню всех в зашей». «Не надо, хозяин!» — воскликнул возница. «Мы все сделаем!» «Сделаем!» — согласились с ним воины, мгновенно забывая разногласия. Терять место, приносившее неплохое жалование, не хотелось, да и хозяин им нравился. «Смотрите мне!» — погрозил кулаком Тиен и тронул поводья, направив коня прочь от застрявшей кареты. До Тангора высокородный Риор так и не доехал. Солнце вдруг скрылось за набежавшими тучами, и на землю обрушился последний в эту пору снегопад. Снег валил сплошной стеной, смешиваясь с грязью лесной тропы. Он слепил глаза, мешая коню и всаднику отыскать поворот на мощенный камнем тракт. «Архон!» — в сердцах выкрикнул советник. «Чем я прогневил небеса, что они посылают напасть за напастью?» Выдохнул и закончил ворчливо. «Сдалась мне эта блажь. Нужно было не сворачивать с дороги». Сколько он блуждал в лесу, охваченном внезапным гневом стихии, Динталь не знал. Конь вез всадника, уже не пытавшегося выбраться на проезжую дорогу. Советник только смахивал с лица снег и вглядывался в белую пелену, но различал лишь силуэты деревьев. Плотнее завернувшись в плащ, Риор вернулся мыслями в Борг. Чертоги Леоров уже давно стали для него родным домом, и потому стоило помечтать о тепле и уюте, как в памяти возникал этот исполин, построенный еще во времена становления Риоратов. Впрочем, было время, когда Борг перестал казаться советнику родным. Это было после свадьбы Леари Альвии, любовь, к которой Динталь хранил в своем сердце с юности. Тот год стал для него самым тяжелым, когда хотелось бросить все и бежать подальше от перворожденной, счастливой в своем браке. И тем обиднее было осознавать, что с ним она никогда бы так не сияла, как со своим первым и единственным возлюбленным, Райверном Динкейром. Когда-то Тиен Динталь был близок с госпожой, и иного избранника не видел никто, включая Леари и ее наложника. Но за 4 года она так и не полюбила своего любовника, хоть и прочила его себе в мужья. Ее огонь зажигался для него только по ночам, а днем перворожденная оставалась холодна, как лед. Она держала любящего ее мужчину на расстоянии, не позволяя притрагиваться к себе при свете дня, и как же разительна была перемена, когда Альвия вернула себе своего возлюбленного, которого долгое время считала предателем. И пусть правящая чета не позволяла себе вольностей на людях, но достаточно было взглянуть в глаза Леари, когда она смотрела на своего супруга, чтобы понять, лед, некогда сковавший ее, исчез безвозвратно. Столько тепла было в ее взоре, что радость для Кейра превращалась в боль для другого мужчины. И в тот первый год эта боль ощущалась столь явственно, что впору было разодрать себе грудь и вырвать несчастное сердце. А еще была зависть. Нет, не черная, но горькая от безысходности. Тиен смотрел на живот Лиари, росший вместе с ее ребенком, и мысли о несбывшемся душили Риора. Отцом этого дитя мог стать он, но жизнь перворожденному Бриару подарил другой. Впрочем, все было верно. Место отца будущего Лиора и мужа перворожденной принадлежало Райверну по праву. Динталь давно принял это. Хотя, глядя в серые глаза наследника Лиари, чьи волосы напоминали цветом темную медь, Риор не мог не думать, а каким бы был их с Альвией сын. Однако эта мысль посещала советника все реже, и сожаления напоминали о себе все меньше. Его боль давно притупилась. Уже не жгло в груди от ревности, под ногами не раскрывалась пропасть Архона, стоило привыкнуть к чужому счастью, смириться с потерей собственного, как дышать стало легче, а прошедшие годы покрыли пеплом былой пожар, оставив горечь и грусть. «Тиен, тебе пора завести семью», — сказала как-то Лиари, слушая доклад своего советника. «Годы идут, твоя молодость не вечна. Дин Солт уже исполнил свой долг и подарил Элиборгу свое продолжение. Ты же продолжаешь бегать от брачных уз, довольствуясь короткими связями. К чему это промедление? Семя благородного рода не должно зачахнуть в твоих чреслах. Риорату нужны острые клинки и верные сердца. Кто, как не ты, сможет обучить этой науке своих сыновей?» Динталь взглянул на вновь округлившийся живот Альвии, невольно усмехнулся, подумав, что Райверн в своей любви к супруге может подарить Элиборгу столько клинков, что семени рода Таль уже не потребуется, но благоразумно умолчал об этом, опасаясь вызвать гнев госпожи неуместной шуткой. «Что вы ответите мне, высокородный?» — напомнила о себе Лиари, сделав вид, что не заметила взгляда Тиена, брошенного на ее чрево. «Позвольте мне выбрать жену по сердцу, госпожа», — с поклоном попросил Риор. «Раз уж сердце мое оказалось разбито, так пусть его соберет воедино женщина, с которой я не просто отдам долг Элиборгу, но и буду счастлив. Впрочем, если прикажете, я женюсь на той, кого вам угодно видеть моей супругой». Альвия уложила ладони на стол, некоторое время внимательно разглядывала своего советника, а после кивнула. «Быть посему, я даю вам год на поиски дамы вашего сердца. Если же по истечению этого времени вы не представите мне будущие Лейры Таль, то я сама выберу вам невесту». «Моя госпожа сурова», — возразил Риор, — «полюбить по велению невозможно». «Довольно», — Лиари откинулась на спинку кресла. «Ты держишься за былое, сам мешая себе увидеть иных женщин. Тем не менее, они есть, и их великое множество. Я знаю, кого ты выбирал для утех. Все эти женщины — черноволосые и светлоглазые. Хватит цепляться за чувства, коим нет уже надежды. Присмотрись к тем, кто не похож на меня. Замены ты не сыщешь. Или же, держась за знакомый образ, ты изведешь себя и свою избранницу разочарованием». «Госпожа, я слишком долго наблюдала за твоими метаниями и давала время образумиться, однако ты упорствуешь в своей надежде заполучить Альвию Элиборг, пусть в ином теле. Ее нет, Тиен, а та, что существует, принадлежит иному мужчине». Лиари на мгновение замолчала, ее взгляд вновь прошелся по советнику, и перворожденная закончила. «У тебя есть год, упрямец. Я была услышана, высокородный?» «Да, госпожа», — склонил голову Динталь. Я прислушаюсь к вашему совету и найду женщину, в которой не буду искать ваших черт. Возможно, это и вправду исцеление. Я рада, что вы поняли меня, высокородный. И вот этот срок, установленный Альвией, подходил к концу. Год истекал через месяц, а невесты он так и не нашел. Не сказать, конечно, чтобы Тиен особо старался исполнить приказание Элиари, но эти немногие девицы, к которым он присматривался, не зажгли не только сердце, но и взора советника. Решив последовать совету Альвии, Динталь выбирал белокурых и русых, но они казались ему слишком блеклыми. Рыжеватая Лейра показалась миленькой, но беседа с ней навевала скуку, а единственная черноволосая благородная девица выглядела болезненной, и Риор счел, что для своих детей желает жену здоровую и крепкую. На этом его поиски остановились. Разочарование наступило даже раньше, чем предсказывала Альвия. В конце концов, Тиен решил, что попросту покорится воле госпожи и отведет в храм ту, кого ему укажут. На этом и успокоился, особо не веря, что сможет вообще кого-нибудь полюбить. «Эй, кто там? Стой!» Этот возглас прорвался сквозь снежную завесу и вырвал советника из размышлений. Он натянул поводья и огляделся. Лес отступил. Конь вывез его к людям, но куда? И тут же пришла догадка: Тангорская крепость, больше некуда. Тангор стоял гораздо дальше. «Советник Леари Элиборга, высокородный Риор, Тиен Динталь!» — крикнул в ответ заплутавший путник. «Открывай ворота!» «Ага, советник!» Из смотровой башни над воротами прилетел скептический смешок. «Еще чего скажешь, советник и без отряда! Пошел прочь, бродяга!» «Я тебе язык отрежу!» — мгновенно взвился Риор, и без того взбешенный последними происшествиями. Он распахнул плащ и показал медальон, висевший на его груди, после вытащил из сумки, висевшей на плече, грамоту с полномочиями, на которой имелся оттиск печати перворожденной, и повторил: «Открывай, собака!» Ответом ему было молчание, и молчание это затягивалось. Выругавшись в сердцах, Динталь остановился на краю рва, ожидая, что будет дальше. Наконец загремели цепи, и мост опустился, однако решетка не поднялась. Конь советника прогрохотал подковами по дощатому настилу, и злой Риор взглянул на стража, стоявшего с той стороны решетки. Страж смотрел на него, явно чего-то ожидая. «Еще раз показать», — догадался советник. «Да», — кивнул страж крепости. Коротко вздохнув, Тиен вновь обнажил медальон с изображением Варлаха. После раскрыл грамоту, но стражник потупился. «Не обучен грамоте, высокородный Риор. Сейчас Риор-смотритель придет, ему и покажете». Динталь сдержал рвущееся наружу раздражение. Он напомнил себе, что стоит на пороге крепости, где содержат государственных преступников, и что стражу нужно хвалить за то, что еще не подняли решетку и не впустили не пойми кого. Набравшись терпения, советник усмирил свое недовольство, вызванное дурной дорогой и непогодой, и когда пришел смотритель Тангорской крепости, снегопад, покрывший землю белоснежным ковром, начал утихать. Можно было продолжить путь. Теперь стало понятно, где находится тракт, но вымокший и грязный Динталь уже никуда не хотел ехать. Ему хотелось сесть у камина с кубком подогретого вина, вытянуть ноги к огню и выдохнуть после тяжелой дороги. Потому он развернул перед смотрителем свою грамоту и вскоре въехал в крепость, куда незваному гостю ход был закрыт. «В лесу осталось мое сопровождение», — сказал советник Риору-смотрителю. «Отправьте кого-нибудь в Тангор, они будут искать меня там. Чтобы не подняли ненужного шума, пусть передадут градосмотрителю, что я остановился у вас». «Может, отправить за ними отряд?» — услужливо осведомился Риор. «Вряд ли их сумеют найти. Я и сам сейчас не укажу, где они. Снег сбил с пути», — ответил Динталь. «Лучше предупредить градосмотрителя». «Как пожелаете, риор-советник», — склонил голову смотритель крепости и повел гостя в жилое крыло.